Глава 19. Тучи такие низкие, что кажется, подними руку и дотянешься. У него-то как раз прибора ночного видения не было, а через 5 минут темень наступит такая, что придется полагаться только на слух. Туф! Перед ним, в полуметре от его головы, с глухим звуком, будто кто-то ударил прутом по подушке, поднимается фонтан сырого песка с кусочками черной корки плесени. Горохов сначала отпрянул, потом чуть передвинулся по гребню бархана и поднял револьвер. Он приблизительно знал, с какой стороны стреляли, но даже прикладываться к оптике не стал, цели не было. Стрелявший притаился за песчаным холмом. Вот так теперь и будет. Один выстрелил, притаился. А пока уполномоченный будет искать возможность выстрелить в ответ, двое других будут оббегать его справа, слева, откуда угодно. Андрей Николаевич не собирается ждать, пока эти ловкачи подойдут на бросок гранаты. Он снова срывается с места и, пригибаясь, бежит на юг, к дороге. Как хорошо, что у него такой респиратор. Шикарная вещь. Словно откликаясь на участившееся дыхание, аппарат начинает нагнетать воздуха все больше. В простом респираторе попробуй-ка, побегай. А тут дышится легко, беги, не хочу. Уполномоченный хорошо тренирован, а еще от природы, вернее от родителей, он получил свою выносливость. Еще с детства он мог пройти хоть 20, хоть 30 километров по пескам, почти не устав, а если надо, то пройти еще и быстро. Это не раз выручало его в трудных ситуациях. Вот и теперь он надеялся оторваться от этих неплохо экипированных ребят. «Воевать вы, я вижу, не дураки, а как насчет побегать?» Но пробежаться как следует ему не дали. Не успел уполномоченный преодолеть и 100 метров, как справа, с запада, снова заработал глушитель. Тикс, тикс, тикс, тикс, тикс, тикс, тикс. И тут же одна из пуль бьет в песок в 3 метрах перед ним. Туф. Другая еще ближе поднимает фонтан песка почти под ногами. Туф. Он переваливает через бархан и решает остановиться, разворачивается, замечает в последних лучах заката фигурку на бархане. Стоит сволочь во весь рост, прицеливается, вскидывает револьвер и, не заглянув в оптику, времени нет, цель соскочит с гребня, стреляет. Пах! Горохов и не думал, что попадет. Просто этих уродов нужно одергивать. Они, чувствуя свое численное превосходство и превосходство в оружии, действуют уж очень раскованно, словно охотятся на беззащитную дрофу. Но вероятность попадания в брюхо револьверной пули должна немного поумерить пыл этих ловкачей. Как хорошо было бы влепить одному из них пулю, хотя бы в ногу. Сразу поостыли бы. Эх, хорошо бы. Все равно нужно было подниматься и уходить к дороге. К дороге, к дороге, на юг. Но зачем он туда стремился? Об этом уполномоченный еще не думал. Что будет, когда он до нее выйдет? Что-то может измениться. Как ему удастся оторваться от преследователей? Наверное, Андрей Николаевич надеялся на людей. Восточная дорога, что вела к озерам и участкам, где ловили саранчу, и в прошлые годы была достаточно оживленной. А теперь, когда население Губахи увеличилось... В общем, каких-то законченных мыслей на этот счет у него не было. Он просто быстро шел по мокрой от дождей пустыне почти в полной темноте. Кажется, солнце село окончательно. На небе ни звезды, ни луны. И тут ему помогали пижонские очки «Спектр». Да, как ни странно, в них было лучше видно, чем без них. Не намного, но все-таки. И в них даже в этой кромешной темноте он как-то ориентировался и находил дорогу. Пока не пошел дождь. Это был обычный дождь для этого периода. Над уполномоченным как будто кто-то открыл душ, и из него хлынули потоки воды. Тут уже и модные очки «Спектр» не помогали. Черная пелена и льющаяся с неба вода. Ему пришлось остановиться. Реально ничего не было видно. Ему. Но вот армейские ПНВ были рассчитаны на работу во влажной среде. Это у них даже в инструкции было написано. Правда, там не было написано, будут ли они работать, когда вода просто с неба, как из ведра. Он не успел додумать эту мысль. Короткая желтая вспышка справа на мгновение озарила черные склоны барханов. А потом и звук пришел. Тах. Уполномоченный, не думая исключительно на выработанном за годы своей нелегкой жизни рефлексе, сразу и с уклоном сдвинулся вправо, зафиксировав при этом место вспышки и источники звука, и моментально вскинул руку с револьвером. Пах! И сразу сместился еще дальше вправо и встал на колено. И ему тут же ответили целые россыпи звуков. Та-та-та-та-тах! Через струи дождя и ночной мрак в коротких, но ярких вспышках Горохов смог разглядеть фигуру в коротком пыльнике с винтовкой в руках. 30, может быть, 35 метров. Бескомпромиссная, смертельная для кого-то из них дистанция. Сильнейший дождь, непроглядная темнота и два человека, пытающиеся друг друга убить. А еще, может быть, это ему показалось, пули, пролетая рядом с ним, разбивают капли дождя в мелкие брызги, в туман. Но он не фокусировал внимание на этих странных явлениях. Он уже наводил оружие на то место, где только что так яростно бушевал желтый огонь винтовочных выстрелов. И ему потребовалось буквально мгновение, чтобы прицелиться. Пах, пах. И тут же он срывается со своего места влево и вовремя. Та-та-та-та-та-тах. Горохов слышит, как шипят пули, прорываясь сквозь струи дождя. Шипят совсем рядом с ним, как раз в том месте, откуда он только что убрался. И он поднимает левой рукой обрез. Бах. Вспышка от выстрела этого оружия яркая, долгая. Первый выстрел он делает жаканом и, дав противнику мгновение сместиться, делает второй выстрел картечью. И сразу срывается с места, ожидая ответных выстрелов, вылетает на достаточно высокий бархан и, почти не пригибаясь, бежит с него вниз, на ходу перезаряжая обрез, а потом и револьвер. А выстрелов все нет, только дождь шумит. Что, урод, притих? Достали тебя мои картечины? Он думает об этом со злорадным удовольствием. Было очень-очень приятно утереть нос этим крутым, что надумали убивать старшего уполномоченного Горохова. Да еще где? В его родной пустыне. Хотя он все прекрасно понимал. Никаких гарантий насчет попадания у него не было. А этот тип притих просто потому, что перезаряжал оружие. Стрелял он длинными очередями, патроны не экономил. Но все-таки ему хотелось верить, что одного из этих крутых он зацепил. А может, все-таки и зацепил, так как выстрелов больше не последовало. А вскоре за дождем и теменью уполномоченному удалось увидеть огни. Они двигались. Это была та самая дорога, к которой он так стремился. Он еще оборачивался, хотя смысла в этом было мало. В пелене дождя по-прежнему рассмотреть что-либо дальше трех шагов не было никакой возможности. Если они меня потеряли, то в этом дожде уже не найдут. Следов не разобрать. Тепловизоры — последняя их надежда. Но, судя по последней стычке в дожде, ПНВ у них есть не у всех, иначе тот урод меня изрешетил бы там, между барханов. Тем не менее, помня про ПНВ, он старался как можно дольше скрываться за песчаными валами и переваливать через них как можно быстрее. Андрей Николаевич не сбавлял шага, двигался на юг, шел быстро, а там, где пространство было свободно от песка и зарослей кактуса, даже переходил на легкий бег. И уже минут через семь он выбрался к дороге. Тут уже и дождик стал потихоньку стихать. Большой тягач, покачиваясь из стороны в сторону в колеях с водой, тащил накрытую брезентом платформу в сторону города. Уполномоченный сразу догнал его и, приподняв брезент, влез под него. Там все было заставлено большими тазами и бочками. В тазах был щавель, молодые побеги кактусов, всякая другая вкуснятина. Но после этих приключений в сумерках он даже не запустил руку ни в одну корзину. Уполномоченный, выглядывая из своего укрытия, старался разглядеть в дожде хоть что-то, но кроме фар, следующей за тягачом машины, ничего не видел. Так спокойно он добрался до города, где на одной из улочек слез с прицепа. Дождь закончился, а вот его тревоги только начинались. Да, ему было из-за чего тревожиться. Он остановился у одного из домов, подальше от фонаря, закурил и продолжил движение быстрым шагом. Хоть после дождя на улице стало свежо и появилось много людей, прогуливаться на открытом месте ему очень не хотелось. Кто это был? Кто это, мать их, осмелился нападать на уполномоченного трибунала? Ну, допустим, такое бывало. Но то бывало, когда приговор подопечным был уже вынесен, и из трибунала к ним ехал человек, чтобы привести его в исполнение. Тогда, понятное дело, пациенты предпринимают все усилия, чтобы доктор до них не добрался. Но вот так просто... Может, это мстит кто? Но те, кто хотел бы, а главное, посмел бы ему мстить тут, в Губахе, давно мертвы. Если это были люди, связанные с местными властями, ну, мало ли, может, кто из них поминает его недобрым словом, а теперь узнал, что он снова в городе. Но они все устроили бы прямо тут, на улицах или в гостинице, и не постеснялись бы. Эти же дождались, пока я выйду в степь, и причем были готовы к этому. А перед этим вломились в номер и украли окурок. Зачем? И главное, кто? Этого он не понимал. Конечно, у него были враги. Дружки, родственники, коллеги, тех людей, которых он покарал, угомонил. Но все это был народец, который, как правило, желал как можно реже попадать на глаза трибуналу. Неужели это северные? Неужели не поверили мне, что Кораблева погибла от рук даргов и решили меня наказать? Наказать назло Первому и Бушмелеву, которые хотели спрятать меня от их внимания в выдуманной командировке. Пока это была самая рабочая и самая неприятная версия, что приходила ему на ум. Он о таком, конечно, никогда не слышал, чтобы северяне нанимали кого-то, чтобы убить заслуженного сотрудника трибунала, который они сами и финансировали. Но чем черт не шутит? И тут он увидал, что из здания с надписью «Телеграф», что находилось на небольшой площади, вышли две женщины. Это было очень кстати. «Работает еще?» Горохов приоткрыл дверь и заглянул внутрь, оттянул респиратор. «Вы еще работаете?» Совсем молоденькая девочка, лет, наверное, 14, сказала ему из-за стекла. «Работаем». Он прошел внутрь, остановился у стойки со стеклом и, поглядывая на дверь и не убирая руки с обреза, произнес. «Хочу телеграмму дать». «Продиктуете или напишите текст?» «Диктовать дешевле, так как бумага не расходуется», — серьезно разъясняла девочка. Сама же она пользовалась грифельной табличкой. «Тогда продиктую», — все так же, глядя на дверь, начал уполномоченный. «Березники, юбилейный, Мартыновой Маргарите Тимофеевне. Рита, я в Губахе. Был тут в степи. Встретил трех людей. Люди те незнакомые, но упорные. Еле удалось с ними разойтись». «Так все и писать?» — вдруг прервала запись девушка. «Это вам дорого будет». «Ничего-ничего, так и пишите». Не отрывая глаз от двери, ответил ей уполномоченный и продолжил. «Хотелось бы знать, кто они. Надо бы из Губахи мне уходить, но Витю нужно дождаться. А будет он только через 2 дня. Так что я еще побуду тут. Целую, ваш племянник Евгений. Все». Девушка быстро посчитала карандашом записанные слова и сказала сукаризной. «Это вам в 31 копейку обойдется». «Ну что ж поделать». Он достал деньги и расплатился. Девочка же, получив деньги, взялась за ключ и стала бойко отбивать его телеграмму. А когда закончила, он у нее спросил. «А вы не подскажете, где мне найти парочку людей, ну, хороших парней для охраны?» «Для охраны?» Она удивилась и пожала плечами. «Это я даже и не знаю. Может, вам к приставу надо?» «К приставу?» Он усмехается, вспоминая того пристава, что был тут в его прошлый приезд. «Нет, к приставу мне не нужно. Есть у вас тут какие-нибудь люди, которых можно было бы нанять?» «Ну, людей-то у нас много. Там у столба, ну, где объявления вешают. Там очень много народа. Все ищут работу. Тут безработных хватает. Может, вам там поискать?» «Да, может быть». Он вспоминает, где это место. «У столба. А это не там, откуда ходил транспорт, возил рабочих к буровым?» «Раньше возил, теперь уже не возит», — объясняет девушка. «Вода уже кончилась, буровые ушли. Но это там. Там вы кого-нибудь себе найдете. Там уйма народа всякого по утрам собирается. Приходите прямо к 2 часам. Они там всю ночь толкутся». «Спасибо, так и сделаю», — обещает Горохов, и, аккуратно приоткрыв дверь, выглядывает из здания телеграфа. Его рука все еще лежит на оружии.